Мисс Эмили обвела взглядом собравшихся. На всех стульев не хватило. Маргарет Берримор, священник и мэр сидели. Дженни и Пэтрик примостились на ручках кресла миссис Берримор. Майор, суперинтендант Кумб и доктор Мэйн стояли. «Итак, ситуация такова», — говорила мисс Эмили. «Я сообщила вам о своих намерениях. Мне угрожали. Дважды были совершены покушения на мою жизнь. Наконец, вот это». Она достала из редикюля фигурку зеленой дамы. «Вот это уродство было подкинуто ко мне в комнату кем-то, сумевшим достать ключ». «Моя дорогая мисс Прайд», — сказал майор Берримор, — «уверяю вас, я проведу самое доскональное расследование. Кто бы ни совершил этот возмутительнейший...» Мисс Эмили подняла руку. Майор вытаращился на нее, пригладил усы и замолк. «Я попросила вас собраться здесь, прежде всего для того, чтобы сказать, что меня никакие угрозы не отпугнут. Я сделаю то, о чем уже говорила. Вас, уважаемый мэр, вас, святой отец, и вас, доктор Мэйн, я пригласила по той причине, что вы в Порт-Кароу пользуетесь влиянием, а еще потому, что мое решение в той или иной степени отразится на вас, но, вероятно, более всего на майоре Берриморе и его семействе. Очень сожалею, что мисс Кост не посчитала нужным прийти». Мистер Нэнквилл мрачно усмехнулся. «Вторая причина, по которой я злоупотребляю вашим временем, состоит в следующем. При содействии старшего инспектора Кумба я бы хотела обнаружить лицо, поставившее на мой стол эту безобразную фигурку с угрожающим ярлыком. Скорее всего, это то же самое лицо, которое уже дважды покушалось на мою жизнь. Фигурка была, мне кажется... самое подходящее для этого слово подброшено, когда я отлучалась позавтракать. Мой номер был заперт, ключ висел на доске у портье. Его нельзя взять оттуда незаметно. Однако это сделали, причем человек, которому известен номер моей комнаты. И этот человек имеет или может достать такой же ключ, или же взять его у хозяев гостиницы». Она с самодовольным видом повернулась к суперинтенданту. «Я свое заявление сделала. Дальнейшее расследование целиком в вашей компетенции, мистер Кумб». «Итак, мисс Прайд, достопочтимый мэр, дамы и господа», — начал Кумб. «Вы все согласитесь с тем, что такое положение вещей нас не устраивает. С какого бока ни взгляни, чести это не делает ни деревне, ни острову». «Хм-хм», — подал голос мэр, который был явно раздражен столь незначительной ролью, отведенной ему на сегодняшнем собрании. «Что вы думаете на этот счет, Альфред? Валяйте!» «Итак, что касается инцидента с камнями и проволочной ловушкой, то расследование по этому делу ведется. Пока, судя по полученным мной сведениям, нового нет ничего». Что касается последующего случая, то об этом было заявлено в полицию, которая проведет обычное дознание. «Вот я и пригласила вас на это дознание», — вмешалась мисс Эмили. «Прошу прощения, мисс Прайд, но этот метод я никак не могу посчитать приемлемым. В таких случаях собраний не собирают». «Определенно, меня здесь не совсем поняли». «Я пригласила всех с тем, чтобы лица, на чьей совести лежит вторжение ко мне в комнату, имели возможность чистосердечно во всем признаться». Это заявление произвело впечатление на всех, хотя и разное. Пэтрик в изумлении поднял брови и посмотрел на Джинни, у которой был встревоженный вид. Мисс Берримор подалась вперед в кресле и с явным испугом смотрела на мужа. Его физиономия налилась кровью. Мэр, казалось, был ошеломлен сверх меры. Доктор Мэйн рассматривал мисс Эмили так, будто она была подопытным кроликом. Священник с возгласом «Ну и ну!» провел рукой по волосам. Кумб достал блокнот. «Прошу внимания», — сказал он. «Должна сразу же добавить, что с Дженни Уильямс снимаются все подозрения», — заявила мисс Эмили. «Она любезно зашла за мной, помогла спуститься и во время обеда не выходила из столовой, а потом подошла к моему столику, чтобы помочь мне подняться к себе. Вероятно, я должна добавить, что майор Берримор в столовой не появлялся. Миссис Берримор ушла оттуда за 5 минут до меня, а мистер Пэтрик Феррер пришел позже меня. Разумеется, они все расскажут сами». «Черт знает что!» — взорвался майор. «Будь я проклят, если скажу хоть слово, черт побери!» «Не надо, Кейт, прошу тебя!» «Молчи, Маргарет!» «Прошу вашего внимания!» Кумб постучал по краю стола. «Если бы это зависело от меня, то я бы поставил дело иначе. Однако мисс Прайд решила провести дознание по-своему, и мне ничего не остается делать, как помочь ей в этом. Итак, чем скорее мы выслушаем каждого из вас, тем лучше и для вас, и для меня». «Разумеется», — откликнулся Пэтрик и встал. «Я опоздал к ланчу из-за того, что мы засиделись в баре с Джоном Пендером. Из бара я пошел прямо в столовую. Я и близко не подходил к конторке портье. А ты, мама?» Миссис Берримор сцепила пальцы, повернулась к сыну и заговорила, обращаясь к нему одному. «Ты спрашиваешь, что я делала после того, как ушла из столовой?» «Я пошла в вестибюль. Там толпился народ с автобуса. Кто-то спросил насчет... В общем, все как обычно. Одной даме стало нехорошо, и я усадила ее в кресло. Потом пошла в старый корпус и...» «Я видел, как миссис Берримор входила в старое помещение», — подхватил доктор Мэйн. «Я как раз был там. Хотел поговорить с ней о мисс Прайд. Соблюдает ли та мои предписания? Потом пошел в старый бар. Там сидел майор Берримор. Мы немного поболтали, и я отправился в новый бар перекусить. После этого зашел к пациентке, проживающей в отеле, и в 2:30 навестил мисс Прайд. Она как раз обзванивала всех нас, зывая на это совещание. По ее просьбе я тоже пришел». Кончив строчить в блокноте, Кумб поднял голову и сказал: «Осталось еще послушать их светлость, и должен признаться и признаюсь вам, что когда мне позвонили в столь напряженное и неудобное для меня время, я не ожидал, что мне придется убеждать своих сограждан в том, что я не причастен к какой-то там глупой детской выходке», — не дал договорить Кумбу Нэнкивилл. «Далее прошу разрешения записать в протоколе, что я расцениваю требования, предъявленные мне, как бросающие тень на учреждение, которое я имею честь возглавлять. И буду признателен, если вы, мистер Кумб, возьмете все это на заметку. В связи с чем заявляю, что первую половину интересующего нас времени я находился в мэрии, выполняя свои прямые обязанности, откуда потом и направился в свой кабинет, в задней части мясной лавки». Мистер Кумб сделал краткую запись в мясной лавке и обратился к священнику. «Постараюсь припомнить», — пообещал тот. «Боюсь, память у меня не слишком хорошая, к тому же день выдался тяжелый. Так вот, ага, значит, утром я побывал в поселке. Главной целью моих посещений была несчастная миссис Триерн. Печальный случай. Еще я побывал у одного или двух прихожан. Не помню, когда я вернулся домой, но мне кажется, к обеду я опоздал. По-моему, жена сумеет вам это подтвердить. Вы заходили в гостиницу, святой отец?» «Заходил ли я в гостиницу? Да, в сущности, мисс Прайд, я хотел зайти к вам и спросить, как ваше самочувствие, но в вестибюле было столько народу. Да и обед, как я понял, уже начался, так что, одним словом, я до вас не дошел». «И вы направились домой?» «Да». Мистер Кумб захлопнул блокнот. «Ну ладно, пока достаточно. Итак, по установленному порядку, все эти заявления должны быть проверены, а на это нужно время. Если кто-нибудь желает что-то добавить, «Я просто добавлю, суперинтендант, что с радостью буду содействовать вашим расследованиям. А в заключении скажу, мне кажется, за все эти выходки ответственность несет одно и то же лицо. И это, как я убеждена...» Зазвонил телефон. Аппарат стоял возле мисс Эмили. «Тише», — сказала она и сняла трубку. «Да, я вас слушаю». В трубке раздался писклявый голос с сильным акцентом. Этот писк был слышен всем присутствующим. «Вы будете мисс Прайд?» «Я у телефона». «Вы нас не троньте, мисс Эмили Прайд. Не то дама вами займется. И вы угодите прямиком в могилу, мисс Эмили Прайд». «Кто это?» В трубке щелкнуло. Потом раздались короткие гудки. «Голос был детский», — сказал Пэтрик. «Наверное, это...» «Нет», — решительно отвергла мисс Эмили, — «не думаю. Я очень чувствительна к произношению. Акцент ненатуральный. Да и голос отнюдь не детский. Я узнала мисс Элспет Кост».